Глава 22. Иса. Ответственно заявляю, спать – это самое чудесное занятие, которое только есть на свете. Во сне набираешься сил, организм вырабатывает очень нужные для здоровья микроэлементы, а если верить местным специалистам, сон восполняет и магический резерв. Вот только просыпаться не всегда хорошо. Мое пробуждение вышло максимально неприятным. Я очнулась от боли. От боли в руках и ногах, которые кто-то жестко стянул веревками. Меня усадили, судя по ощущениям, в мягкое кресло. Голова свесилась на грудь, и волосы удачно скрыли лицо. Удалось осмотреться, оставшись незамеченной. И ох, как меня не порадовало то, что я увидела. Пока опустим вопрос, как я умудрилась проспать все на свете, включая собственное пленение. Но куда, черт возьми, подевался Трикс, который обещал разбудить? Мое кресло стояло в спальне Эйрина, напротив кровати. Сам дракон обнаружился в ней же, был привязан за руки и за ноги. При этом Эйрин говорил таким спокойным тоном, будто находился на светском мероприятии. Он обращался к Дамиле, старости факультета ведьм, которая буквально пожирала его взглядом. «Делай с ней что хочешь», — говорил дракон, кивая на кресло, где сидела я. «Мне все равно. Не знаю, как девчонка проникла в мои покои. Обычно я отзываю приглашения у своих любовниц после того, как они мне надоедают». «Вот только Иса тебе не любовница», — услышала я позади себя приятный мужской голос. «Пока». «Как это не любовница?» — возмутилась Дамила. «А почему бы он подарил ей такое шикарное ожерелье? Да вся ее лавка столько не стоит, сколько эти камни у нее на шее». «Возможно, он надеялся на то, что девушка оценит подарок», — усмехнулся мужчина. «Ведь она для него особенная, верно, Эйрин?» «Не понимаю, о чем ты», — ответил дракон. «Объясни, наконец, кто ты такой и что тебе нужно». «О том, кто я, ты скоро узнаешь. А что до того, зачем мне ты и твоя истинная пара? Здесь все просто. Мне нужна твоя сила». «Истинная пара?» — удивленно воскликнула Дамила. «Моя сила?» — одновременно с ней сказал Эйрин. «Но что ты собираешься делать?» «Почему ты сказал, что Иса его истинная пара?» — возмущенно повторила староста. «Ведь это сказки, старинные сказки о драконах и демонах». «Все верно, моя дорогая ведьма». Передо мной появился высокий худой парень, чьи золотые волосы были собраны в хвост на затылке. «Истинные пары бывают только у высших существ. У меня есть все основания полагать, что Иса — пара Эйрина. А теперь проверим, насколько ты умна, Дамила. Как считаешь, кто такой наш дорогой наследник Южных пределов?» «Он демон?» — с ужасом воскликнула Дамила. «Как те, что приходят из иных миров, вселяются в нас и становятся двоедушниками?» «О нет, бери выше», — усмехнулся золотоволосый парень. Он вручил Дамиле горящий факел и обернулся к дракону. «Эйрин родился и вырос в этом мире, так же, как и его отец. Я вижу по твоему лицу, что ты не можешь поверить в то, что лучший адепт вашей академии — не человек. Тогда смотри». Мне тоже пришлось смотреть. Парень подошел к Эйрину, одним движением разорвал на нем рубашку вместе с камзолом, будто ткань была сделана из бумаги, и оголил торс. Дамила уставилась на полуголого дракона так, словно он был единственным куском торта в ее измученной диетами жизни. А потом вскрикнула от ужаса, когда золотоволосый отобрал у нее факел, поднес его к груди Эйрина и коснулся огнем голой кожи. Мой дракон ощутимо напрягся, потом дернулся, а пламя неожиданно полилось с факела, как вода из кувшина. Я тоже невольно дернулась, хоть и полагала, что огонь не причинит Эйрину вреда. И точно, его кожа покрылась сверкающей серебристой чешуей, и пламя бессильно соскользнуло по ней. «Откуда у тебя драконий огонь?» — спросил Эйрин, подозрительно сощурившись. «На этот вопрос я тоже отвечу», — усмехнулся золотоволосый. «Немного позже. А пока скажи, Дамила, теперь ты веришь мне?» Староста заторможенно кивнула, неотрывно глядя на Эйрина, облизнула губы и спросила. «То есть он поэтому не смотрел на меня? Все дело в том, что он дракон и может жениться только на своей истинной паре?» «Справедливости ради, наличие пары никак не мешает дракону иметь других женщин», — сообщил золотоволосый. «Это по моему опыту, но паре и правда отдаешь предпочтение». «И он выбрал ее!» — зло выдохнула Дамила, указав на меня пальцем. «Пара не выбор», — — заметил Золотоволосый. «Скорее, рок, испытание судьбы. Я много времени изучал этот вопрос. Кстати, связь истинных пар можно и разорвать. Тогда ничто не помешает дракону выбрать себе новую женщину». «Что за чушь ты несешь?» — возмущенно воскликнул Эйрин. «Это невозможно». «О, поверь тому, кто прошел через обряд разрыва связи с парой», — усмехнулся Золотоволосый, переводя взгляд с Эйрина на Дамилу. «Дракон при этом почти полностью лишается силы, но ведь это нас не должно волновать. К этому моменту Эйрин и так будет опустошен благодаря ритуалу, что мы с тобой проведем, Дамила». «О каком ритуале ты говоришь?» — спросила староста. «О ритуале, который вы, ведьмы, проводите, когда делитесь друг с другом магией, конечно же». «Ничего у тебя не выйдет», — покачала головой Дамила. «Главное условие этого ритуала — добровольное участие». «А Эйрин согласится сам отдать мне силу. По своей воле. Ведь в ином случае я убью Ису». Я почувствовала, как меня грубо взяли за волосы и оттянули голову назад. Шеей коснулось холодное лезвие. Эйрин рванулся в своих путах. По его телу зазмеились золотые вспышки молний, отчего дракон крупно содрогнулся. На коже снова проступил, но быстро исчез рисунок серебристой чешуи, словно кто-то попытался наложить на него виртуальную кольчугу в видеоигре, но отменил задачу. «Только тронь ее, и я убью тебя!» — прорычал Эйрин таким голосом, что я его едва узнала. «Нет, не убьешь. Ты силен, но не так силен, как мог бы стать. Знаешь, в чем твоя ошибка, Серебряный?» «Я много раз ошибался». В голосе Эйрина слышался все тот же рык. «Но я клянусь, если причинишь Исе хоть малейший вред, тебе не жить». На длинных пальцах дракона то появлялись, то куда-то исчезали серебряные когти. А еще у него отросли натуральные вампирские клыки. Такое впечатление, что Эйрин пытался обернуться, но у него не получалось. «Думаю, до этого не дойдет». Над моей головой раздался смешок, а лезвие на секунду убралось от шеи, чтобы потом вернуться, чиркнув об ожерелье. «Ты ведь не просто считаешь ее своей парой. Ты влюбился. Поэтому все будет для меня просто. Ты отдашь мне свою силу, а я взамен сохраню девочке жизнь». Дракон бросил поверх моей головы такой взгляд, что парень с ножом должен был расплавиться. К сожалению, этого не произошло. «Отпусти ее, тогда и поговорим». Эйрин внезапно успокоился и лег на подушке с расслабленным видом. «Я даже сам проведу тебя в подвалы Академии. Или вы собрались устроить все здесь, в моих покоях?» «Именно здесь и сейчас. Дамила, твой выход. Создай магический круг». «Дамила, остановись!» — рыкнул Эйрин. Глаза его сверкнули фиолетовым. «Не трудись, она выполняет только мои приказы», — усмехнулся Золотоволосый. «Я позаботился об этом заранее». Староста сделала несколько шагов и принялась рисовать в воздухе ритуальные знаки, обходя вокруг кровати с Эйрином. Она двигалась механически, словно робот с заложенной программой, и закончила очень быстро. Я увидела, как Золотоволосый передал ей нож и жестом велел встать на свое место. Дамила тупо кивнула и прижала лезвие так сильно, что чуть не пустила мне кровь. Тут я решила перестать изображать бессознательную заложницу. Логика подсказывала, что хорошо бы потянуть время. Эйрин ведь чертов принц, у него должны быть телохранители. Вайрон, в конце концов, где ходит? «У меня вопрос». Я постаралась говорить осторожно, чтобы ненароком не порезаться о ножик. «Ты сказал, что Эйрин мог стать сильнее. Как?» «Иса, ты очнулась». Дракон снова рванулся в путах. С тем же результатом, думаю, он мог бы побиться головой об стену. Ничего это ему не принесло. Эйрин, похоже, дойдя и сам до этого простого вывода, замер и уставился на нашего пленителя в ожидании ответа. «О, это просто!» — произнес он, по примеру старосты, обходя кровать и устанавливая по ее углам какие-то кристаллы. Остановился и посмотрел на Эйрина. «Если бы ты сразу сделал пару своей, я не смог бы забрать у тебя силу». «Мне все еще непонятно», — снова заговорила я. «Как уровень силы зависит от того, сделал кто-то кого-то своим или нет? Что это вообще за эвфемизмы? Вроде все взрослые люди, драконы. Можно выражаться яснее?» Я была готова болтать о чем угодно, хоть о погоде, лишь бы дать нам шанс. Не знаю даже на что. Магия, сколько я ее не призывала, не откликалась. Наверняка на меня надели что-то вроде блокиратора, чтобы не колдовала. Даже в сумку с артефактами было не залезть. Руки-то связаны. Где же Трикс? Или на него тоже действует блокиратор магии? «Яснее, говоришь?» — уточнил Золотоволосый, насмешливо посмотрев на меня. «Что ж, если бы Эйрин хорошенько отымел тебя, сделав женщиной, он был бы сейчас в более выгодном положении. Пожалуй, я даже не смог бы связать его драконьими путами, как сейчас. Но он предпочел сохранить твою невинность. Не знаю уж из каких соображений. Ты, наверное, сначала потребовала пышную свадьбу. Лорд никогда бы не женился на простолюдинке», — подала голос внезапно ожившая Дамила. «Ну, во-первых, Эйрин у нас даже не лорд, а принц. А во-вторых, женился бы. Она его истинная пара». «Он принц?» Изумление в голосе Дамилы было почти осязаемым. Все бы хорошо, но у нее начали дрожать руки, когда она выпалила: «Ты сказал, что способен разорвать их связь истинных, а можешь сделать так, чтобы я стала его парой? Он тогда должен будет жениться на мне». «Если бы ты была его парой, пожалуй, смогла бы потребовать этого», задумчиво произнес Золотоволосый. «Давай вернемся к этому вопросу после ритуала. На самом деле ты не зря удивлялась. Еще никто не проводил этот ритуал с драконом». «Но ты должен быть способен принять силу, которую даст ритуал», — сказала Дамила. «Ты представляешь, сколько магии у дракона? Нужен бездонный резерв, иначе тебя разорвет». «Полагаю, с этим проблем не будет», — мрачно усмехнулся Эйрин. «Верно, Золотой?» «Верно». «Ты тоже дракон?» — уточнила я у любителя ведьмовских ритуалов. Он рисовал в воздухе завитушки и загогулины, которые вспыхивали желтым пламенем. «Мне казалось, вы редкие звери». «Вы?» — воскликнул Эйрин, как-то странно на меня посмотрев. «Ну да, вы, драконы», — подтвердила я. Думала, рептилии — исчезающий вид. «Рептилии?» Золотоволосый парень резко обернулся ко мне и внимательно оглядел, прищурившись. Его лицо покрылось золотой чешуей, а зрачки вытянулись в ровные линии. «Ты мне кое-кого напоминаешь. Дамила, отойди, хочу кое-что проверить». «Если ты собираешься проводить ритуал, то нужно начинать», — сказала староста. «Круг силы, напитанный моей магией, долго не продержится». «Продержится сколько нужно. Если понадобится, ты отдашь всю свою силу». «Мы так не договаривались». «Конечно, не договаривались». Золотой дракон кивнул каким-то своим мыслям. «Но ты права, все проверки можно устроить потом. Иса ведь никуда не собирается, верно, девочка? Сначала ритуал. Дамила, повтори, что нужно делать». «Ты активируешь круг, используя мою и свою магию», — с натугой, словно ее заставляли, произнесла Дамила. «А Эйрин должен назвать имя того, кому передает силу, и свое имя». «Вот и молодец. Не убирай нож от горла Исы и будь готова вонзить его по моей команде. И да, не трясись. Если ты зарежешь ее случайно, Эйрин все равно лишится пары, но тогда я разозлюсь. Тебе это не понравится». Каюсь, я запаниковала. И дернулась, прямо как Эйрин, пытаясь высвободиться из пут. Ожидаемо тоже ничего не вышло. Тот, кто меня связывал, дело свое знал. Нож снова чиркнул по камням ожерелья, а мой дракон воскликнул: «Иса, ничего не бойся, с тобой будет все в порядке». «Конечно будет», — подтвердил Золотой. «Если ты подчинишься мне, я не причиню ей вреда». Он щелкнул пальцами и изобразил в воздухе очередную загогулину, вспыхнувшую золотым светом. Кристаллы, установленные по углам кровати, тоже засверкали, на миг ослепив. «Эйрин, не делай этого!» — выкрикнула я. «Не отдавай свою силу!» «Помолчи!» Золотой обернулся ко мне и сверкнул фиолетовым огнем в глазах. Потом посмотрел на Эйрина и приказал: «А ты не слушай ее и говори. Я, Эйрин Арт-Лайрим, добровольно передаю Эстейну Арт-Рамриору свою магию». По лицу Эйрина пробежала невообразимая гамма эмоций. Там были изумление, досада, злость и ярость, а еще ненависть. И ненависть, что интересно, была направлена на меня. «Так ты, хоть и Золотой, тоже из радужного клана», — прорычал он. Потом посмотрел на меня и добавил: «Выходит, вы в сговоре и решили таким гнусным образом лишить меня силы?» «Что значит тоже?» — удивился Золотой дракон. «О чем ты говоришь?» «О том, что я не собираюсь передавать тебе силу», — воскликнул Эйрин. «Имя твоего рода — Артрамриор, а это означает, что ты из радужных драконов, а Иса выходит заодно с тобой». «Ничего не понятно, но очень интересно», — констатировала я, разглядывая целую гамму эмоций на лице Золотого. «Эрин, а почему ты так решил? Кто вообще такие эти радужные драконы?» «Не делай вид, что не понимаешь». Эрин снова приподнялся, натягивая путы. По его телу прошлись золотые разряды, наверняка причиняя боль. «Ты все время обманывала меня и скрывала свою истинную суть, а все для того, чтобы в итоге лишить меня силы». «Скрывать суть у меня были причины, не собиралась, знаешь ли, на костер Инквизиции. А вот силы тебя лишать я совсем не хочу. Хорошо, что ты решил не поддаваться на угрозы этого шантажиста». «Он твой сообщник. Если бы не необходимость назвать имя в ритуале, я бы так и не раскусил тебя». «Эйрин, ты перегрелся? Какой сообщник?» Меня захлестнула самая настоящая ярость. Я уставилась на золотого парня и требовательно спросила. «Он несет чушь, потому что ты пережарил ему мозг своим электричеством?» «Самое интересное, что нет», — усмехнулся тот. Он сделал шаг вперед, наклонился и уставился мне в глаза. «Все, что ты сейчас слышала, исключительно его собственные выводы. Но я не могу не признать, что логика в них есть. Кто бы мог подумать?» Золотой потянулся и почти нежно провел пальцами по моей щеке. «Убери от меня руки!» — прорычала я. С кровати эхом откликнулся Эйрин. Кажется, он рявкнул примерно то же. «Эй, Стейн, если ты все еще хочешь провести ритуал, надо начинать прямо сейчас!» — подала голос Дамила. «А ты вообще заткнись!» «Даже не знаю, кто сказал это. Может, и я?» Хотя с каких пор у меня такой низкий и раскатистый голос? А дальше начало происходить нечто невообразимое. Помню, что дико злилась. На Эйрина. Как он позволил себе попасться этому любителю ритуалов? Да еще и пытается обвинить меня непонятно в чем. На Дамилу, которая держала нож у моего горла, лишь бы получить возможность женить на себе моего дракона. На золотого Эйстейна. Ну и имечка. Вот не жилось ему спокойно, силы дармовой захотелось. Он, кстати, так и не подумал убрать от меня лапы. Они и впрямь стали лапами. Такие жуткие чешуйчатые грабли с длиннющими золотыми когтями. И он ими меня схватил. Небрежным движением перерезал ожерелье на моей шее и кинул его Дамиле со словами. «Хотела подарок от Эрина. Получай». Нож, наконец, убрался от моего горла. Дамила опустила его, любуясь ожерельем в своих руках. Это я углядела краем глаза, когда Эйстейн резко выдернул меня из кресла. Это взбесило еще больше. Но вскоре стало понятно, зачем Золотой снял артефакт. Он просто сомкнул пальцы у меня на горле. Собирается душить? Вопреки логике, эта мысль не напугала. Слишком я была зла. «Я сказала, чтобы ты убрал руки!» «Спокойно, девочка!» Эйстейн неприятно усмехнулся, и от его рук полилось золотое свечение. «Это для твоего же блага. Если ты обернешься в этой комнате, то разнесешь все тут. А учитывая, сколько я наложил тут экранирующих и защитных чар, взлетит на воздух вся Академия». «Ты тоже несешь чушь! Это заразно? Эйрин тебя покусал, пока вы боролись? О каком обороте идет речь?» «Иса, он говорит правду. Если ты сменишь ипостась здесь, может случиться магический резонанс». «Вы оба психи!» — возмутилась я. Попыталась освободить руки, и на удивление это мне удалось. Что-то лопнуло со звонким «дзынь», и сразу стало легче дышать. А еще я будто бы подросла. Давно надо было избавиться от антимагических браслетов. Пришла отстраненная мысль. И чего я ждала? Руки золотого парня светились, и мне это не нравилось. Он по-прежнему держал меня за шею и что-то бормотал на незнакомом языке, не обращая внимания на попытки вырваться. Надоело. «Отлично!» Выдал он, наконец, что-то внятное. «Ты действительно принадлежишь к моему клану, но я старше, а значит, могу приказать тебе. Ты сейчас поклянешься во всем подчиняться мне». «Ну да, бегу и падаю». Разорвав путы, стягивающие мои лодыжки, я отвела ногу назад и, хорошенько размахнувшись, двинула коленом вперед и вверх. «Ай-яй-яй!» — завопил фальцетом Золотой. «Иса, осторожнее!» Я резко обернулась на предупреждающий окрик Эйрина и успела перехватить руку Дамилы с занесенным ножом. А потом заорала уже староста, я слишком сильно сдавила ее запястье. Или это она от страха? Ведь мои руки снова покрылись перламутровой чешуей, а отросшими острыми когтями я ранила ее до крови. «Может, и мне покричать? Все орут, вдруг это чему-то помогает?» Но вначале надо обезвредить Дамилу и отобрать у нее мой артефакт. Ну и нож, еще ранит кого-нибудь. Меня порезать староста не сумела. Лезвие бессильно соскользнуло по изменившейся коже. А неплохая защита — это драконья чешуя. Но нужно побыстрее вернуть ожерелье, чтобы все же избавиться от этого влияния нашей связи с Эйрином. Я на миг замерла, осознав, что в кабинете декана, когда чешуя впервые появилась, артефакт был на мне. Дамила воспользовалась заминкой, чтобы броситься на утёк, выпучив глаза. Я прыгнула следом, сделала ей подсечку, бедняжка упала, выронив ожерелье, но тут же подобралась, ловко пнула меня по руке и на четвереньках поползла к выходу. А меня что-то толкнуло в спину. Обернувшись, я увидела Трикса, который парил рядом и держал вокруг нас полупрозрачный золотой кокон. А снаружи, за коконом, бушевал натуральный магический ураган. Обрывки тонких металлических цепей на пустой кровати подсказали, что Эйрину удалось освободиться. В спальне свивались, закручиваясь золотые и серебряные потоки силы, в центре которых можно было различить две мельтешащие фигуры. Раздался грохот и звон разбитого стекла, а на месте одной из стен возникла сквозящая дыра на улицу. Ее контуры были кокетливо драпированы лохмотьями, бывшими когда-то роскошными шторами. «Пора убираться отсюда», — заявил Трикс. — Долго я защиту не удержу. — С возвращением! — проворчала я. — Ты где пропадал? — Ты была в антимагических браслетах, — невозмутимо ответил Трикс. — Нет магии, нет магического помощника. Как вижу, ты начинаешь осваивать свое драконье наследие. Молодец. Я только собралась уточнить, что он имеет в виду, как... — Ты не уйдешь! — возмущенно зарычал Эйрин. — Не смей оборачиваться в Академии! На месте, где только что дрались два дракона, возникла черная воронка. В центре ее обозначился силуэт худого высокого парня, а вокруг него — контур изящного золотого дракона. Он был в несколько раз больше Трикса, но не гигантским. Думаю, даже в комнате поместится. А потом... Эйстейн, так и не превратившись, достал что-то небольшое и резким движением бросил на пол. Я успела увидеть вспышку, ощутить ударную волну, а еще почувствовать почти осязаемую нить силы, что протянулась от меня к Эйрину. А следом нас куда-то затянуло. Мою магию выкачали словно насосом воду, и сознание отключилось.